Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в Ляпинку ученика училища живописи, а к художникам они благоволили особенно. На одной из ученических выставок в училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая. Каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посредине озера цвета застывшей крови. Автор картины – неуклюжий, оборванный человечек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавшая гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волосным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке при конюшне. Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в 50 рублей, но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так: «Жемчужина школы». И погибла эта жемчужина школы. Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово «дармоед». И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела, из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал 100 рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья, а их было у него очень мало, рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен. Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище 50 рублей, мы, может быть, увидели бы крупного оригинального художника. Этого ждал и Савицкий, и товарищи, верившие в его талант. Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгужева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель Ляпинки. Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки. Заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый. С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение Ильинское на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Волгужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгужева, написанной у него в имении. Расхвалил ее и спросил о цене. Подозвали Волгужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство. «Какова цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести», — сказал Сергей Александрович. 500 рублей», — отрезал Волгужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу. «Это слишком дорого». «А дорого так и не надо, дешевле не продам». Волгужев бросил вертеть пуговицу и отошел. Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии она объявлена была в 100 рублей. На это указали Волгужеву. «Знаю. Всякому другому 100, а этому 500. Уж очень он важен. Я тоже важничать умею».